Осень встречает веток качанием, осень венчает звездным молчанием, осень обнимет солнечным светом, осень нас примет и не веря приметам, осень опять нас уводит от лета, осенью все мы немножко поэты, осень готова любить и дарить, осень давать ему благодарить, ведь осень опять нас уводит от лета. Ведь осенью все мы немножко поэты, ведь осень готова любить и дарить. Осень давать ему благодарить. Осень прощается тихо, незримо, листик качается невыносимо. Осень прощай, непроизносимо, весь превращается медленно в зиму. А за зимой все мы знаем об этом, снова весна, а за ней лето. Осень захочет нас снова обнять, значит, не стоит, друзья, унывать. Ведь осень встречает нас веток качанием, ведь осень венчает нас звездным молчанием, ведь осень обнимет нас солнечным светом, ведь осень нас примет и не веря приметам, ведь осень опять нас уводит от лета, ведь осенью все мы немножко поэты, ведь осень готова любить и дарить. Осень давать ему благодарить. Ла-ла-ла-ли, ла-ла-та, да-да-та, ла-ла-ла-ли, ла-ла-та, да-да-та, ла-ла-ла-ли, ла-ла-та, да-да-та, ла-ла-ла-ли, ла-ла-та, да-да-та. Ведь осень опять нас уводит от лета, ведь осенью все мы немножко поэты, ведь осень готова любить и дарить. Осень давать ему благодарить, ведь осень готова любить и дарить. Осенью всем будем благодарить.